Глава 23. Первое, что я ощутил после взрывной вспышки эмоций, была неловкость, постепенно сменившаяся отвращением к самому себе. Я совершил то, о чем и помыслить не мог. Ударил женщину. И не просто женщину, а ее. Я это сделал. Рот наполняется горечью, и обратно вернуть ничего нельзя. Никаких чувств ко мне у нее не осталось. Рука, которой я отвесил ей пощечину, горит. Боль не уходит. Ладонь словно раз за разом ощущает тот момент, когда я ее ударил, и остаточное изображение этого мгновения, казалось, будет вечно стоять перед глазами. Она все еще лежит на татами на боку. Неподвижно. Я полагаю, это скорее шок, чем боль. Что она испытывает сейчас? Злость, страдание, удивление? Я со страхом жду момента, когда она посмотрит на меня. Наконец она медленно поднимается и рассеянно смотрит на меня. Я наблюдаю за ней краем глаза. Волосы ее всклокочены, но она даже не пытается их поправить. Взгляд ничего не выражает. Что это было? Что вызвало у меня мгновенную вспышку? Откуда взялась эта сумасшедшая ярость? Какое-то время я не могу ни шевелиться, ни смотреть на нее, но ловлю на себе ее пристальный взор. Наконец я чувствую, что ее выражение меняется, и как бы невзначай перевожу на нее глаза. Вижу на ее лице потрясение и испуг. Эти чувства передаются и мне, заставляя вздрогнуть, как от удара током. «Ну что?» — говорю я вместо извинения, которое должно было прозвучать в первую очередь. Похоже, она озабочена не тем, что я ее ударил, а чем-то другим. «Ничего». Она бесстрастно качает головой. «Мне кажется, я поняла, как погиб твой отец». «Что?» — автоматически спрашиваю я. Она тут же отводит глаза. «Что ты поняла? Как же он погиб?» «Он твой отец». Видимо, она уже признала это как неоспоримый факт. «Не мой». Мне казалось, я слышу эти слова. Но она молчит. «Ты что-то вспомнила?» — настаиваю я. «Если у нее есть какие-то мысли по поводу смерти проводника, она должна ими поделиться со мной. Пусть говорит». Она дерзко смотрит на меня. В ее глазах то, чего я больше всего боялся увидеть. Ледяное презрение. Чувствую, как меня обдает жаром. «Почему бы тебе для разнообразия самому не включить мозги? Это же твой отец. У вас характеры похожи». От ее холодного тона лицо горит еще сильнее. «Не пойму, о чем ты». «Да, а я видела сходство. Поставь себя на его место. Представь, что бы ты тогда подумал и сделал». Теперь ее слова звучат безразлично. Ее все это больше не касается. Презрение и то куда-то ушло. Осталась лишь неизбывная пустота, словно говорившая: «Я к этому отношения не имею». Сдерживая гнев, я пытаюсь говорить спокойно. «Может быть, ты больше ни при чем, конечно, но для меня он отец. И если у тебя есть что сказать, я хотел бы послушать». Ее глаза округляются, и она заходится от смеха. «Ну сколько можно?» Я с трудом сдерживаю поднимающуюся внутри черную ярость. Она медленно качает головой. «Хотел бы послушать, да? Не «мне нужно это знать», а «хотел бы послушать»? Вот что для тебя отец значит». У меня слова застревают в горле. Она продолжает качать головой. «Я ничего не скажу. Это всего лишь мои догадки. Мое буйное воображение, на которое у тебя всегда только две реакции — или отторжение, или удивление. У тебя привычка ждать, когда я что-нибудь скажу. Наверняка ты ненавидишь меня за то, что я говорю ужасные вещи, которые приходят мне в голову. И сейчас ты меня ненавидишь. За слова, которые не хочешь слышать». «Ничего подобного. Но я знаю, что она права». Изо всех сил стараюсь не показать, как глубоко задевают меня ее слова, хотя она права по всем пунктам. «Я совершенно не злюсь на тебя. Расскажи, что ты думаешь. прошу я, собрав остатки искренности. Но она лишь одарила меня безразличным взглядом. Нет. Ну что ты вредничаешь? Не хочу еще раз получить оплеуху. Вспомнив, что я не извинился, я быстро наклоняю голову в низком поклоне. Прости меня. Это скотство с моей стороны, я не хотел, поверь. Угу. А ты буйный, оказывается. Тихо говорит она, медленно качая головой. Я? Ты. Я всегда так думала. «Ну какой я буйный!» — горячо протестую я. «Но ты меня ударил». «И прошу у тебя прощения. Меня все это так потрясло, я предположить не мог». «О, значит, это я во всем виновата. Вот поэтому больше не хочу делиться своими мыслями», — говорит она с тихим вздохом. «Можно придумать много слов для оправдания, но мне вдруг становится не по себе. А что, если все так и есть, как она говорит? Вдруг я и в самом деле буйный?» — возникает откуда-то мысль. Вдруг она переводит взгляд на меня. Кажется, ей пришло что-то в голову. «Скажи, Хиро, ты кого-нибудь любил? По-настоящему? Так, чтобы всем сердцем?» Мое сердце на миг замирает. Из всех сюрпризов сегодняшней ночи этот вопрос огорошил меня сильнее прочих. «Ты кого-нибудь любил?» Она с отсутствующим видом смотрит на меня. Она не только больше не испытывает ко мне любви и привязанности, но и не верит, что у меня к ней были такие чувства. Удивительно, насколько это ранит и потрясает меня. Ответить на ее вопрос я не в состоянии, потому что сам не уверен, любил ли вообще кого-нибудь. Не получается вспомнить даже лицо Мисака. Оно где-то далеко и размыто, как на старой фотографии. Поверить не могу, что я собираюсь уйти отсюда к Мисака. Но Аки не ждет от меня ответа. Она существует в каком-то своем мире, сидит, обхватив обтянутой юбкой колени и уставившись в одну точку на стене. На меня вдруг наваливается усталость. Я измочален нашим эмоциональным пинг-понгом, отвращением к себе, собственным упрямством. Ночь выдалась невыносимо мучительной. Какого черта мы здесь делаем? Я валюсь на татами, прилипая к полу мокрой от пота спиной. Меня охватывает безразличие. Хорошо бы наступил конец света, думаю я, и в мире осталась только эта наша квартира. Мир снаружи превратился в обугленную пустыню, и только мы вдвоем не замечаем, что ему конец. Тогда можно будет вот так, ничего не делая, лежать на татами, пока не сгниешь. Я вспомнила, чем кончился фильм. Вдруг произносит она тихо. «Что?» «Я про кино, о котором тебе рассказывала. Про студентов, которые заперлись в комнате, включили газ и стали ждать, кто дольше высидит. И чем дело кончилось?» — спрашиваю я, как заведенный. «Все разбегаются, и на этом конец. Заключительная сцена. Девушка идет одна по улице, играет какая-то музыка типа энки. И все. Примечание. Энка. Жанр японской песни. Конец примечания». «Хм. Ерунда какая-то». «Ерунда». «Похоже, после долгого перерыва мы впервые хоть в чем-то согласились». «Точно ерунда», — говорит она и вдруг переводит взгляд на кухню. «Интересно, через сколько времени наступает смерть, если захочешь отравиться газом?» «Это дело трудное, если комната большая. Надежнее в машине. Протянул трубку от выхлопной трубы в салон, и все. И потом газ из газопровода может вспыхнуть и взорваться. Соседям вряд ли понравится». «Да уж. А еще жалко домовладельца. Кто захочет поселиться в квартире, где произошло самоубийство?» «Можно запереться в комнате и жечь угольные брикеты. Отравление угарным газом. Думаю, обходится без взрыва». «Ага. Любимый метод кандидатов в самоубийцы, которые в интернете ищут себе компанию». Разговор продолжается по инерции, как бы сам по себе, но я замечаю в ее глазах слабую искру пробуждающегося интереса. «Интересно, что подумали бы люди, если бы мы с тобой умерли?» «От угарного газа?» «Все равно от чего. Предположим, нас здесь найдут мертвыми утром, когда мы должны съехать. Что скажут?» Я представляю нас лежащими на татами. Картинка почему-то кажется мне очень реальной. Ведь сейчас мы лежим в похожих позах. Самоубийство или убийство? Темное дело. Кто их разберет? Разочаровались в жизни? С чего бы? Зачем близнецам сговариваться о двойном самоубийстве? Кто знает? Бьюсь об заклад, нам обоим приходит в голову один и тот же ответ. Чтобы подвести черту под запретной любовью. Хотя вслух, конечно, мы так ни за что не скажем. Как ни странно, мы опять воспринимаем себя как единое целое. Долгая психологическая битва нас так измотала, что мы оба вдруг вернулись в свое прежнее состояние. Напряжение, в котором проходила наша жизнь в последние месяцы, куда-то делось. Мы снова похожи друг на друга, как раньше. «Я устала», — шепчет она. «Угу», — киваю я. «Давай уйдем вместе», — предлагает она с улыбкой. Я чувствую, как дрожь пробегает по телу. Что заставляет меня содрогнуться? Ее улыбка. В этот момент она кажется мне особенно чувственной и притягательной. И еще. Ее предложение вызывает у меня особое чувство. То ли радость, то ли удовольствие.